15:22, 17:10. Кабинет был закрыт. Значит, Игорь еще не вернулся. Вот и хорошо. Можно будет посидеть, спокойно во всем разобраться, обо всем хорошенько поразмыслить, а подумать было над чем. Стало быть так, если занять у Чубаристова $200, то пальто можно будет, конечно, купить. Он мужик хороший, месяца 2-3 подождет, Федю нужно будет упросить, чтобы он хоть вечерков 10 поколымил на машине. Это уже $70 получится, если не больше. Через неделю получка, из нее можно будет отложить еще $20, не больше. Потом еще за квартиру деньги можно попридержать. Клавдия даже не сразу услышала, что звонит телефон. Ну вот, следователю спокойно подумать не дают. «Клавдия Васильевна, это Игорь Порогин. У меня тут распечатка по сосискам. Нести?» «Неси, Игорек, неси. А что по Журавлевой и Харитонову?» «Пока ничего. А вы думаете?» «Я всегда думаю», — наставительно сказала Клавдия. «Ну давай, жду». Пальто опять растаяло в суетных делах. Дежкина сделала несколько звонков, дописала отчеты и уже хотела сделать заметки по Гаспаряну, как чернила в ручке кончились. Клавдия могла бы, конечно, продолжить отчет своей старой Шариковой, но не сдаваться же так сразу. Уж очень приятно писать чубаристовским подарком. Она принялась рыскать по кабинету, в котором, конечно, никаких чернил для авторучек отродясь не было. Но в таких случаях человек думает, а вдруг? И это вдруг случилось. Клавдия заглянула в ящики Чубаристова и увидела там бутылочку замечательных чернил «Пеликан», а рядом был том дела об убийстве Даришвили. Конечно, Клавдия не удержалась и раскрыла его, и тут же наткнулась на запись «Новосибирск».